Белла. В зоопарк привезли большую партию обезьян. Здесь были вертлявые мартышки, длиннохвостые капуцины, похожие на собак гамадрилы, и две шимпанзе – Бера и Белла. Бера ничем особенным не отличалась от тех шимпанзе, которые до этого жили в зоопарке, зато Белла была на редкость крупная, мускулистая, с широкими могучими плечами и необыкновенно внимательным взглядом небольших карих глаз. Она невольно привлекала к себе внимание. Когда Беллу впустили в клетку, она, довольно похрюкивая, сразу направилась к трапеции. Схватила ее своими длинными сильными руками и, раскачавшись, словно акробат, ловко перепрыгнула на другую трапецию. Сделав несколько таких прыжков, Белла соскочила на пол, не торопясь подошла к решетке и стала следить за тем, что делает служительница. Вообще Белле очень нравилось следить за тем, что делалось в помещении. Особенно ее внимание привлекали ключи. Стоило служительнице положить их на стол, как Белла тут же старалась достать рукой. Заметив это, служительница стала класть ключи подальше, чтобы обезьяна не могла их достать. И все-таки такая беда случилась. Однажды служительница пошла на кухню за кормами. Закрывая за собой дверь, она не заметила, как упала щетка. Не успела щетка стукнуться об пол, как в одну минуту очутилась около решетки Белла. Совсем немного времени потребовалось ей, чтобы просунуть сквозь железные прутья руку и достать щетку. Потом Белла подтащила ею ключи, схватила их и стала отпирать клетку. Правда, открывать замок, когда он висит с наружной стороны дверцы, не совсем удобно. Однако ловкие руки обезьяны отлично справились с этой задачей. Очутившись на свободе, Белла первым делом обследовала помещение. Она заглянула во все кастрюли, попробовала их содержимое. То, что ей не нравилось, она тут же выливала на пол, а то, что приходилось по вкусу, выбирала руками и ела. Наевшись, Белла открыла наружную дверь помещения и спокойно вышла. Появление обезьяны на дорожках зоопарка было замечено сразу. Она даже не успела отойти от помещения, как ее окружили посетители. Потом прибежал дежурный комендант, зоотехник, служители. Увидев около себя столько народу, Белла резко изменила свое поведение. Шерсть у нее на плечах и на загривке поднялись дыбом. Она оскалила зубы и визжа стала угрожающе приплясывать. В это время принесли сачок и большую веревочную сеть. Несколько человек подняли сеть и хотели накрыть ею беглянку, но Белла неожиданно бросилась под ноги окружающих ее людей и в одно мгновение взобралась на дерево. Напрасно манили оттуда обезьяну конфетами, яблоками, бананами. Она даже не смотрела на лакомство и продолжала сидеть на дереве, по-видимому, совсем не собираясь покидать свое убежище. Пришлось вызывать пожарную команду. Это, пожалуй, был единственный случай такого странного вызова. Приехала машина. Пожарные быстро протянули рукав, потом один из них взял бронспойт и направил его на обезьяну. Струя холодной воды обдала Беллу. Она закричала и, закрывая рукой голову, стала быстро слезать с дерева. Все думали, что обезьяна побежит обратно в свое помещение, но получилось совсем не так. Очевидно, Белла еще на дереве приглядела себе другой путь спасения. Проскочив через оставленный ей к дверям обезьянника проход, она вдруг неожиданно свернула в сторону и, прежде чем кто-либо успел преградить ей путь, перескочила через забор и по водосточной трубе полезла на пятиэтажное здание соседней школы. Взобравшись на крышу, Белла сразу успокоилась. Она разгуливала по самому краю крыши, с любопытством глядела на то, что делалось внизу. Теперь ее взять было гораздо труднее, и она, по-видимому, прекрасно это чувствовала. Действительно, поймать огромную сильную обезьяну на крыше пятиэтажного здания было не только трудно, но и рискованно. Полез за ней старший зоотехник. Он давно работал в зоопарке и хорошо знал повадки животных. Оставив своих помощников на чердаке, чтобы зря не беспокоить обезьяну, он смело вышел к ней на крышу. Этот зоотехник одно время присматривал за обезьянами и рассчитывал, что она его узнает и не тронет, и он не ошибся. Увидев зоотехника, Белла его сразу узнала. Ласково похрюкивая, подбежала она к нему, схватила за руку и стала тащить к водосточной трубе, как бы приглашая спуститься вместе с ней. По-видимому, ей уже надоело находиться тут, да к тому же она была мокрая и заметно дрожала от холода. Чтобы обезьяна не простудилась, зоотехник снял с себя пиджак и надел его на Беллу. Белла тут же вывернула карманы, все из них вытащила, но пиджак не сняла. Потом она опять схватила зоотехника за руку и теперь уже сама никуда его от себя не отпускала. Несколько раз люди пробовали выйти с чердака и окружить обезьяну, но каждый раз едва не показывались. Белла приходила в страшное возбуждение, сразу бросалась к самому краю крыши и тащила за собой зоотехника. Положение создавалось довольно затруднительное. Не оставаться же с нею на всю ночь на крыше пятиэтажного дома. Пришлось идти на риск. К стене дома была приделана большая пожарная лестница. Вот по ней-то и решил спуститься зоотехник. С такой спутницей, как обезьяна, это делать было очень нерискованно. Никто не знал, как будет себя вести Белла. Она могла толкнуть человека, а сорваться с такой высоты совсем нетрудно. Когда зоотехник сделал первый шаг к лестнице, все замерли. Кто-то вскрикнул, но тут же замолчал. Внизу быстро растянули на всякий случай сеть, и сотни глаз с напряжением следили за тем, что происходило наверху. Вот зоотехник подошел к самому краю крыши, держа за руку обезьяну, и осторожно поставил ногу на перекладину. Вот он спустился на следующую. Белла опустила его руки и вдруг пронзительно завизжала. Толпа вздрогнула. Зоотехник перестал спускаться и ласково позвал обезьяну. Также, внезапно успокоившись, она послушно полезла вслед за человеком. На высоте четвертого этажа в школе оказалось открытым одно окно. Воспользовавшись этим, зоотехник по перекладине перебрался сначала на подоконник, а потом и в класс. Следом за ним перелезла его четверорукая спутница. К счастью, в школе была перемена, и класс был пустой. Быстро заперев окна и двери, зоотехник предупредил, чтобы никто не заходил в класс, а сам остался с Беллой. Очутившись в большой просторной комнате с партами, Белла ими очень заинтересовалась. Она стала поднимать крышки, вытаскивать портфели, ранцы, книги. Зоотехник хотел остановить Беллу, но она начала носиться по партам, хлопать крышками и подняла такой шум, что пришлось ее оставить в покое. Неизвестно, какой бы беспорядок натворила в классе обезьяна, но вдруг ей попался кусочек мела. Очевидно, Белла умела с ним обращаться, потому что взяла его в руки и что-то стала рисовать. Пока она занималась рисованием, принесли перегонную клетку. Белла взвизгнула, бросилась назад, но, увидев, что уйти некуда, спокойно вошла сама. А через 30 минут беглянка уже сидела в своей клетке и с аппетитом ела виноград.